Северус пожал плечами, его лицо было не менее озадаченным и даже расстроенным. «Я тут подумал», — начал серьезно Дэвид. Он положил одну руку на пояс, а другой потер подбородок. «Что, если нам после обеда вернуться на то поле и продолжить?» «Но так нельзя», — испугавшись, взмолилась Анна. «Если Люси узнает...» «Люси ничего не узнает», — резко прервал девочку Дэвид. Он был настроен серьезно и даже азартно. Его глаза блестели. «После обеда мы свободны и вольны делать, что захотим. Не за рамками школьных правил», — возразила девочка. «Люси не говорила, что тренировочное поле запрещено посещать без нее», — присоединился Северус к Гриффиндорцу, но более спокойным тоном. «Но и не говорила, что можно», — не сдавалась красноволосая. Ее лицо стало рассерженным, и она сложила руки на груди. «Лично я в этом участвовать не собираюсь». Она гордо задрала нос и ушла прочь. Северус проводил подругу печальным взглядом. «Как хочет», — фыркнул Дэвид вслед Анне. «Ты пойдешь со мной?» — обратился он к слизеринцу. «Да», — спокойно ответил тот. «Отлично», — обрадовался Гриффиндорец. «Тогда увидимся на обеде», — Северус кивнул. Мальчики разошлись по своим комнатам отдыха. Северус отправился в подземелье, а Дэвид — к Гриффиндорской башне. Глава 11. Дух соперничества. Приняв душ и сменив, наконец, одежду, довольная, голодная и уставшая Анна направилась в большой зал. Перед ней распахнулись огромные двери, и девочка вошла. Она увидела за слизеринским столом своих напарников, сидящих напротив друг друга, и очень удивилась. Дэвид прежде никогда не сидел за столом факультета слизерин. Мальчики жадно поедали обед, словно соревнуясь между собой. Анна все больше удивлялась с каждой секундой. Она никогда не видела, чтобы оба ели с таким аппетитом, особенно Северус, который был очень худым. Красноволосая неуверенно подошла к напарникам и робко села рядом с Дэвидом. Те будто не заметили ее и продолжили есть. Мальчики поглощали еду быстро и небрежно, запачкав свою сменную одежду и уголки рта. К счастью, это была не школьная форма. Анна вспомнила, что обиделась на товарища и сделала недовольное лицо. Она с отвращением наблюдала, как жадно мальчики допивали тыквенный сок, чуть ли не захлебываясь. Но Дэвид поставил свой кубок последним. Северус хитро улыбнулся, заметив недовольное выражение лица напарника. «Почему ты не ешь?» — поинтересовался с любопытством слизеринец, взглянув, наконец, на Анну. «Пропало желание после того, как увидела ваше пожирание», — брезгливо процедила Анна. «Вас же обоих вот-вот стошнит от такого количества плохо пережеванной пищи. Мы были очень голодны и не заметили, как все съели», — начал оправдываться Северус, не понимая возмущения подруги. Он выглядел чудаковато и немного смешно с грязным ртом, как и Дэвид. «Мы просто ели, просто ели», — возмущенно вскрикнула красноволосая, что даже с соседних мест оглянулись студенты. «Вы жрали, как поросята, вы совсем уже помешались. Приехали учиться, а вместо этого соревнуетесь. Вы могли бы давно поладить уже». «Так мы и поладили», — вступился Дэвид. «Что такого, что мы быстро и много съели?» — не понимал он. «Мы устали и проголодались. Тебе легко говорить, потому что ты сразу смогла пойти по дереву, а мы — нет». Анна начала злобно пыхтеть. Она хотела было что-то сказать, но не решилась. Девочка спешно вышла из-за стола и направилась к месту своего факультета. Северус вскочил, чтобы вернуть напарницу, но Дэвид остановил его. «Не надо», — замотал головой Гриффиндорец. Северус развернулся и вопросительно посмотрел на него. «Разве не видно, что она хочет командовать? Чтобы мы ходили за ней и во всем слушали ее. Если бы Анна тоже не смогла залезть, как мы, то вела себя совершенно иначе. Это обычный эгоизм». «Все очевидно», — Дэвид говорил сдержанно и сухо. «Может, ты и прав», — с досадой согласился Северус. «Ну что, пошли». Напарник кивнул, и мальчики направились к выходу из большого зала. Анна проводила их недовольным взглядом и неохотно продолжила есть. Мальчики пришли на свое тренировочное поле. Там никого не было. Подойдя к деревьям со своими отметинами, они приступили к тренировке. Так прошло несколько часов, изменения появились у обоих, но не те, которых они ожидали. Северус заметил, что отметины Дэвида располагались выше, чем его. «Уже прошло столько времени», — подумал слизеринец, — «а он по-прежнему взбирается дальше меня». Мальчики продолжали попытки, но каждый раз теряли контроль снова и планировали на землю. Очередная неудачная попытка Дэвида, и он посмотрел на отметины Северуса. Тот догонял его. Гриффиндорцу это не понравилось. «Я постоянно думаю об Уэйде», — рассуждал про себя Северус. «Это неприемлемо. Таким образом, я теряю концентрацию, и все по новой, Он закрыл глаза, успокоился, начал ровно дышать. Нужно сосредоточиться. Вперед. Мальчик открыл глаза и приготовился бежать на ствол дерева. «Эй, Северус!» — позвал Дэвид, отчего слизеринец потерял контроль и разозлился. «Какого черта?» — заорал Северус. «Я концентрируюсь. Не мешай. Чего это он со мной заговорил?» — подумал слизеринец. «Что тебе Анна рассказала?» — робко спросил Дэвид. Он, наверное, впервые смутился и порозовел. Ему было стыдно спрашивать такое. «По поводу», — изобразил непонимание Северус. «Как она смогла залезть? Ты ведь спрашивал у нее совета?» «Да, спрашивал», — хитро улыбнулся тот. «Но я тебе не скажу, что...» Дэвид почувствовал себя крайне неловко и сильно смутился, даже покраснел. Северус радостно вздохнул, наслаждаясь происходящим и, наконец, поведал ему все то, что рассказала ему Анна. После этого их соперничество стало еще оживленнее. Мальчики взбирались выше, теряли контроль реже, делали небольшие перерывы и продолжали снова. Они вновь запачкали одежду, вымотали себя и вспотели, но это их не останавливало. Наступило время ужина. Анна спустилась в большой зал и отправилась к столу для гриффиндорцев. Она осмотрелась по сторонам, напарников нигде не было, ни среди слизеринцев, ни среди ее факультета. Девочка нехотя приступила к трапезе. «Они до сих пор не вернулись», — подумала красноволосая. «Вот же упрямцы! Что и кому они хотят доказать? Ну и пусть прыгают там голодные». Вдруг к Анне подсела Джульетта, чему младшая была крайне удивлена. Красноволосая с трудом проглотила комок пищи и вытаращила глаза на сестру. «Ты часом не заболела?» — удивленно спросила Анна. «Стол слизеринцев в другой стороне. Чего не сделаешь ради младшей сестры?» — ворчливо спросила Джулс и закатила глаза. «Тем более, когда ты сидишь одна и с таким лицом, будто Слизнард дал задание сварить напиток живой смерти». Анна испуганно посмотрела на старшую. «И мне, вот, впервые пришлось сесть за этот стол. Надеюсь, не подцеплю безрассудность, чрезмерное упрямство и напыщенность. Тебя никто не принуждал ко мне подсаживаться», — недовольно буркнула младшая и продолжила лениво есть сэндвич. «Никого из твоих не вижу», — тоже осмотрелась Джульетта. «Что этот выскочка Уэйт натворил? Если б он один, Северус тоже?» — очень удивилась старшая. «Оба», — холодно отрезала Анна. Она поняла, что Джулс ждет ответа и так просто не отстанет, пока в очередной раз не поучит жизни младшую. Они всегда друг друга почему-то не любили, с первого дня знакомства, а теперь у них какое-то соперничество пробудилось. Тон красноволосый был полон возмущения. «Знакомая ситуация», — усмехнулась Джульетта и уставилась куда-то вдаль. В округе доносился звук галдящих студентов, звон посуды и тиканье больших часов. «В смысле?» — удивилась Анна и выпучила свои зеленые глаза. «Они хотя бы не двойняшки, начало старшее. Когда я была на первом курсе, как ты, тоже столкнулась с подобным. Да что таить, до сих пор сталкиваюсь. И как ты с ними справлялась?» — спросила Анна заинтересованно. «Это сложно», — Джулс потерла подбородок и посмотрела на сестру, сверкнув своими черными глазами. «И время тут не справится, им поможешь только ты», — Анна по-прежнему смотрела удивленно на старшую. «Ты должна стать серединой команды, связующей, так называемым мостом к миру. Не нужно опускать руки, кидать обиды, скандалить. Ты неспроста единственная особь женского пола в команде. Именно женщина способна быть мудрой, прикидываясь дурочкой. Ты усмиришь их пыл, направишь на нужный путь и поможешь советом». «Мне бы кто дал совет», — пробурчала Анна. «А я чем сейчас занимаюсь?» — возмутилась Джульетта. «Извини», — робко пролепетала младшая. «Я не знаю, что мне делать именно сейчас. Они всегда будут соперничать между собой, и это нормально», — ободряюще заявила слизеринка. «Мне не нравится Уэйт, Северус гораздо лучше него. Но тебе 7 лет находиться с ними в одной команде, и другого выхода нет. Без тебя они нарушат немало школьных правил, ты не должна их оставлять». Анна осмотрела всю еду, лежавшую на столе. Девочка резко переменилась в лице, ее взгляд стал решительным и уверенным. «Джулс, помоги мне», — попросила младшая. «Чем еще?» В ее голосе послышались легкие нотки возмущения. «Как у тебя с трансфигурацией?» — взволнованно спросила Анна. «Вполне приемлемо», — недоумевала Джулс. «А что, наколдуй мне что-нибудь что-то вместительное, чтобы можно было положить еду», — придумала вдруг Гриффиндорка. «С такими просьбами тебе лучше обратиться к студентам-колдовстворца за скатертью-самобранкой», — съязвила Джульетта. «Ну, пожалуйста, взмолилась вдруг красноволосая. «Ладно, я попробую», — буркнула Джулс. Она достала свою слегка согнутую волшебную палочку из грецкого ореха и взмахнула ею. Из воздуха появилась небольшая скатерть красного цвета. «Такая подойдет?» — с подозрением спросила Слизеринка. «Да», — обрадовалась Анна. «Но почему именно красная?» «Не знаю», — ворчливо ответила Джульетта. «Подумала о тебе, хотя нет, о бабушке», — и хитро улыбнулась. На что младшая цокнула и закатила глаза. Анна быстро брала со стола разную еду. Жареные куриные ножки, сэндвичи, сладости. Она стала осматривать стол, словно выискивая что-то еще. Лицо девочки стало неуверенным. «Ну, что еще?» – буркнула Джульетта. «А бутыль с пробкой можешь наколдовать?» – робко поинтересовалась Анна. «Издеваешься?» – безнадежно вздохнула брюнетка и снова взмахнула палочкой. На этот раз из воздуха появилась бутыль с пробкой. Анна восхищенно наблюдала за происходящим. Бутыль плавно опустилась в руки девочки. «Спасибо тебе огромное!» – радостно поблагодарила младшая сестра. «Пожалуйста», – важно ответила Слизеринка. Анна стала аккуратно сцеживать тыквенный сок из кубка в бутыль. Это привлекло внимание поблизости сидящей гриффиндорки старшекурсницы. «Вы что, уже побираетесь?» – усмехнулась девушка. Красноволосая растерялась и не знала, что ответить. «А еще, говорят, древний род», – брезгливо фыркнула старшекурсница. «Цыц!» – цокнула злобно Джульетта. «Не суй свой нос, куда не просит, очередная гриффиндорская выскочка». Та очень удивилась ответу третьей курсницы и отвернулась, выдав лишь одно «фи». «Тебя даже не смутило, что она старше тебя?» – тихо спросила Анна у Джулс. «А почему должно?» – не понимала Джульетта, не сбавляя тон голоса. «Она, выскочка, и должна знать свое место». Анна долила в бутыль тыквенный сок и завернула набранную еду в только что наколдованную Джульеттой скатерть. «Я даже спрашивать не буду, зачем ты это делаешь?» – Джулс смотрела на младшую, как на одержимую. И правильно, красноволосая взяла бутыль со свертком и вышла из-за стола. Девочка зацепила ногу о скамью и неловко повернулась. Бутыль с тыквенным соком выскользнула из руки и упала. Помимо этого, пробка была плохо закрыта и, ударившись об пол, вылетела. И все содержимое вылилось. «О, нет», — расстроилась Анна. «Я не перестану поражаться твоей неуклюжести», — буркнула Джулс и ударила себя ладонью по лбу. Младшая подняла бутыль с пола и задумалась на несколько секунд с расстроенным лицом. «Нет времени», – пролепетала Анна. «Понесу только еду». Она побежала к выходу из большого зала, ибо и так достаточно привлекла к себе внимание своей нерасторопностью. Но беспокоиться об этом было поздно. Люси заприметила свою ученицу, сидя за столом преподавателей. «Кажется, что-то намечается», – пробормотала женщина себе под нос и сузила красные глаза. «Что случилось?» Поинтересовалась рядом сидящая Йеннифер. «Пока не знаю, но, видимо, догадываюсь», – загадочно ответила Люси. «На сегодня мой ужин окончен». Она стремительно вышла из-за стола и тоже направилась к выходу из зала вслед за Анной, но так, чтобы та не заметила. Йеннифер проводила подругу вопросительным взглядом и продолжила лакомиться пудингом. Наконец Дэвид и Северус покорили верхушки своих деревьев и сидели на них уставшие, измотанные, грязные, но довольные и гордые собой. Они с ухмылкой смотрели друг на друга и никак не могли отдышаться. «Мы ведь ужин пропустили», — крикнул Дэвид Слизеринцу и взглянул на закат, расстилающийся над горизонтом. «Знаю», — отозвался Северус. «Мне не привыкать, зато мы умеем ходить по деревьям». Он тоже любовался закатом и, глядя на него, вспомнил свой первый день знакомства с красноволосой. «Жаль, Анна с нами не пошла, такой вид пропустила», — с досадой сказал гриффиндорец. «Обиделась, как девчонка». «Так ведь она и есть девчонка-девочка», — поправил напарника Северус. «Ей можно. Мы приехали сюда учиться, а не обижаться», — возразил Дэвид. Он сидел на самой макушке, обняв конец ствола дерева, а затем начал колыхаться на нем. Северус с удивлением наблюдал за происходящим и не понимал, что происходит, потому что ветра не было. По крайней мере такого, чтобы сдвинуть Дэвида вместе с макушкой ствола. Еще мгновение, и гриффиндорец медленно начал наклоняться, постепенно отпуская дерево, а затем полетел вниз, падая. Северус сначала подумал, что напарник его разыгрывает, демонстрируя новую способность, что в духе гриффиндорцев. Но, понаблюдав еще несколько секунд, слизеринец понял, не прими он меры, Дэвид ушибется обо все ветки на пути, а потом и вовсе разобьется о землю. «Ну нет, если упадешь, Анна меня потом упреками замучает». Мальчик быстро достал свою волшебную палочку. «Арреста моментум!» — крикнул Северус, нацелившись на Дэвида. Тот плавно опустился на землю, как перышко. Слизеринец с облегчением вздохнул и поспешил к напарнику, используя новую способность. Дэвид лежал без сознания, его лицо было в свежем поту, мальчик щурился сильно и ворочился, словно видя какой-то страшный сон. «Очнись!» — крикнул перепуганный Северус и нагнулся к Дэвиду, чтобы потрясти его. Но все было безуспешно. Мальчик не приходил в сознание. Северус понял, что видел уже нечто подобное день назад, когда он с Джейной и Анной искали проход к классу, и красноволосая упала в обморок. Дэвид открыл глаза, но тьма не пропадала. Он проморгал и понял, что находился в очень плохо освещенном месте. Мальчик встал и осмотрелся. Всюду было темно и сыро. Он понял, что находится в каком-то странном проходе. В конце туннеля был очень слабенький свет, и Дэвид решил направиться туда. «Эй, Сев!» — позвал он напарника. «Снейп, ты где? Это уже не смешно. Как я тут очутился?» Нотки возмущения были в его голосе, но никто так и не отзывался. Приближаясь к концу туннеля, Дэвид услышал голоса мальчишек, но уже чуть более взрослых, чем он сам. Значит, они знают, как отсюда выбраться, и помогут ему. Дэвид приближался к выходу, голоса становились громче, и их можно было разобрать. «Может, проучим его?» — послышался голос одного из них. «Это может быть опасно, бродяга», — отнекивался второй голос. «Давай, проведем эту ночь, как каждый месяц до этого, и пойдем спать». «Нет, сахатый», — наотрез отказался первый. «Ты не понимаешь. Он каждый месяц следит за нашими вылазками из Хогвартса, его полагается проучить. Пусть знает свое место». «Я согласен с бродягой», — послышался третий писклявый голосок. Дэвид шел быстрее, а потом стал бежать. «Это очень опасно», — снова говорил второй. «Я сам его не люблю не меньше вас. Но то, что ты предлагаешь, Сириус, это уже слишком. Извини». Наконец, Дэвид выбежал из туннеля и понял, что находится далеко от замка. Он увидел гремучую иву, которую они с командой Люси замечали по дороге на тренировочное поле. В нескольких метрах от Дэвида стояли трое мальчишек-старшекурсников в обычной одежде. Их внешность трудно было рассмотреть из-за темноты, хотя совсем недавно Дэвид наблюдал закат. Сколько же он так провалялся неизвестно где. Уже, наверное, и отбой был. Дэвид ничего не понимал. Почему он оказался в этой так называемой клоаке? Почему стемнело? И самое главное, где Северус? Он что, так подшутил над ненавистным ему гриффиндорцем? Мальчик решил не гадать, что с ним произошло, и подошел к троим старшекурсникам. «Ребят, подскажите, который час?» — спросил Дэвид, подходя к ребятам. Но те его не замечали и продолжали спорить дальше. Дэвид смог лучше рассмотреть их. Тот, что предлагал навязчивую идею, был очень симпатичный, высокий, с черными кудрявыми волосами, едва касающимися плеч. Другой, тоже не обделен смазливой внешностью, но с обычной мужской стрижкой. Волосы его были взъерошены и тоже темные. Парень носил очки, а третий был светловолосый, ниже всех и на их фоне казался заморышем с выступающими вперед верхними зубами. «Вы слышите меня?» — повторил Дэвид, слегка возмущаясь. Он подошел к ребятам вплотную. Мальчик попытался дотронуться до одного из них, но рука прошла насквозь, словно через призрак. Дэвид ужасно испугался и попробовал еще раз, снова то же самое. «Эй!» Он помахал руками, вставая напротив перед каждым, но ничего не изменилось. Все трое смотрели сквозь Дэвида. «Отлично! И куда я попал вообще? Неужели я умер?» «Ладно, убедил», согласился, тяжело вздыхая, парень в очках. «Ты же ведь не отстанешь, как и Сопливус со своей слежкой». «Сопливус», повторил Дэвид и очень сильно удивился. «Так ведь Таразит и его братья называют Снейпа». «Ладно, Снейп, выходи», — крикнул парень с кудрявыми волосами. «Мы знаем, что ты здесь». «Что?» Совсем испугался Дэвид и огляделся по сторонам. Из-за высоких зарослей вышел Северус в школьной форме, но что-то в нем было не то. Он выглядел старше на несколько лет и гораздо выше, в остальном почти не изменился. Такой же худощавый и болезненно бледный, даже с грязной головой, что отчетливо заметил Дэвид и в очередной раз удивился, потому что его напарник не запускал себя до такого, но хотя бы крючковатый нос придавал узнаваемости. Дэвид подошел к подростковой версии своего напарника и внимательно его рассмотрел, пока тот не прошел сквозь гриффиндорца. Первокурсник снова перепугался. «Я знаю ваш секрет», — начал Северус уверенно. Его голос был низкий и холодный, не похожий на свой прежний. «Вы трое, незарегистрированные анимаги, а ваш Люпин – оборотень. Вот же Дамблдору будет интересно». Он снова хитро улыбнулся, как несколько часов назад, когда не хотел говорить Дэвиду сказанное Анной. «Браво, Снейп!» – устало процедил Кудрявый. «Другого от тебя не ожидалось. Серьезно, Сопливус, начал очкастый. Возвращайся в свои подземелья и поспи хоть раз в жизни, а то на смерть уже похож. Нечего тебе тут делать. Я не гуляю по ночам, Севенс, можешь не следить. Ты и днем с ней не гуляешь, дружище», — поправил друга Кудрявый. «Заткнись, бродяга», — возмутился очкастый, на что тот усмехнулся. Низкий паренек с интересом и страхом наблюдал за происходящим, впрочем, как и Дэвид. «Наверное, я все-таки умер, а это уже последние курсы», — бормотал себе печальным тоном Гриффиндорец. «Неужели я насмерть упал с того дурацкого дерева? Но, даже если я умер, откуда на нашем курсе взялись эти люди? Я их прежде не видел. Сомневаюсь, что кто-то изменился до неузнаваемости. Кто такие эти Люпин и Эванс? Может, новенькие? Ничего не понимаю». «Ну уж нет», — возразил Северус. «Я поймал вас с поличным и теперь призову к ответу перед Дамблдором». Он уверенно держал волшебную палочку наготове. Внезапно из туннеля послышался пронзительный рев, на который среагировали все, включая Дэвида. Оттуда нарастал громкий стремительный топот. «Он что, был не заперт?» — заорал очкастый, взглянув на Кудрявого. «Наверное, я забыл закрыть», — спокойно пожал плечами тот. Низкий паренек спрятался за спинами своих друзей, а на лице Северуса было написано: «Кого сейчас увидит?» Наконец из туннеля показалось существо, похожие на волка, но глаза были меньше, и на конце хвоста кисточка. Перед ребятами предстал оборотень. Дэвид знал, что здесь он, как призрак, и ему вряд ли будет грозить опасность, но все равно решил перестраховаться и отошел в сторону. Оборотень стремительно направился в сторону Северуса, тот уже нацелился на него волшебной палочкой. Кудрявый и Низкий с ужасом и нездоровым интересом наблюдали за происходящим. «Что вы все стоите?» – заорал во все горло очкастый. На его лице появилось сильное беспокойство. «Беги, Снейп!» Но слизеринец словно окаменел. То ли от страха или от шока он вдруг замер, но потом собрался с духом и попятился назад. Внезапно он споткнулся о камешек и опустился на пятую точку. Оборотень уже приближался к Северусу. Недолго думая, очкастый превратился в оленя и стремительно направился к опасному существу. Он загородил собой Северуса и... Когда оборотень вплотную приблизился к анимагу, тот встал на задние копыта, а передними сцепился в страшной схватке с чудовищем. Северус сидел, как вкопанный, и с ужасом наблюдал за происходящим. «Джеймс, ты не справишься!» — закричал Кудрявый и принял анимагическую форму огромного черного пса. Он стремительно направился помогать другу и тоже вступил в схватку с оборотнем. Третий же превратился в крысу и спрятался в траве. Дэвида начало напрягать происходящее. Он хотел вмешаться и как-то помочь, но здесь он был никчемен. Даже призраков и тех видит, а его – нет. Мальчик заметил, что оборотень пытается вырваться от копыт оленя и лап собаки. «Северус!» – закричал Дэвид. «Уходи! Спасайся!» Он знал, что его не слышат, но Гриффиндорец отчаянно продолжал орать. Анна уже подходила к тренировочному полю, солнце почти село, и девочке стало затруднительно пробираться сквозь гущу деревьев. Свободной рукой она достала волшебную палочку, «Люмос», произнесла красноволосая, и на конце ее оружия, сделанного из ивы, появился яркий белый огонек, освещающий труднопроходимый путь. Анна почти прошла гущу деревьев, в которой несколько дней назад отчаянно искала Дэвида, и нашла его голову, торчащую из земли. Подходя ближе, девочка услышала голос Северуса. «Да очнись же ты!» — кричал тот. Красноволосая испугалась и ускорила шаг. Она увидела Дэвида, лежащего без сознания на холодной осенней траве, а рядом с ним — Северуса, пытающегося привести напарника в чувство. Он тоже использовал люмос, чтобы видеть лицо Гриффиндорца. Анна бросила на землю сверток с едой и пустую бутыль, после чего подбежала к товарищам. «Что случилось?» — взмолилась она и склонилась над телом Дэвида. «Как ты здесь?» — начал был ошарашенный Северус, но потом осекся, увидев перепуганное лицо напарницы, и поспешил объясниться. «Мы достигли верхушек деревьев и сидели на них. Потом он начал падать и до сих пор не пришел в себя. Он упал с такой огромной высоты», — закричала Анна, почти плача. «Нет, что ты», — возразил резко Северус. «Я смягчил его падение заклинанием», — девочка облегченно вздохнула. «Он потерял сознание, будучи на дереве, и только потом начал падать. Но почему тогда не приходит в себя, не понимала Анна. Она тоже потрясла Дэвида, но снова безуспешно. Он почему-то покрылся потом и морщит лицо. «В тот раз, когда ты потеряла сознание», — начал Северус тихим голосом, — «с тобой было то же самое. И как скоро я очнулась». Анна посмотрела на слизеринца, широко раскрыв глаза. «Ты несколько минут не приходила в себя», — серьезно ответил тот. «А что вы сделали, чтобы я очнулась?» «Ничего», — ровно произнес Северус, чему девочка сильно удивилась. «Такое ощущение, будто ты до определенного момента не должна была приходить в сознание. Мы звали тебя, трясли. Ты, как и Уэйд, пребывая в обмороке, словно что-то видела». После этих слов Анна посмотрела в сторону и сузила глаза. Напарники смотрели на бессознательного Дэвида, но он так и не приходил в себя. «Дэвид, пожалуйста, очнись», — звала Гриффиндорца Анна. Девочка начала его трясти и гладить по щеке, что, конечно же, не понравилось Северусу, но тот старался не подавать вида. «Приди в себя, ради меня, прошу». Анна заплакала и легла на Дэвида, заливая его слезами. «Ты его раздавишь», — возмутился Северус. Но девочка игнорировала товарища и продолжала реветь на груди Дэвида. «Северус!» — закричал сквозь сон Гриффиндорец. Напарники вздрогнули. «Уходи! Спасайся! Снейп!» Анна отпрянула от него и переглянулась со слизеринцем. Они оба ничего не понимали. Дэвид дергался, резко вертя головой, но глаза не открывал. Анна не выдержала и снова завалилась на его грудь с рыданиями. Она выла так громко, что заглушала любые звуки вокруг. Шорох листьев и уханье сов. Северусу ужасно не нравилась наблюдаемая им картина, но приходилось мириться с происходящим. Дэвид постепенно открывал глаза, тьма пропала, теперь он видел перед собой что-то мутно-красное, а вдали свет. «Я умер?» – спросил он, еле произнося слова. Мальчик услышал очень знакомые звуки всхлипываний. «Анна!» – девочка резко поднялась с груди Дэвида и посмотрела на приходящего в себя товарища. Перед глазами мальчика изображение стало четким. Он увидел сначала волосы Анны, потом ее лицо в слезах и Северуса с недовольной физиономией. Было уже темно, но от волшебных палочек Северуса и Анны исходил свет. «Ура!» – восхищенно заверещала девочка и задушила Дэвида в объятиях. «Анна, ты тяжелая!» – пробормотал тот. «Ты наконец-то очнулся!» Продолжала радоваться Гриффиндорка и выпустила из душных объятий мальчика. Он приподнялся. «От кого я должен уходить?» – спросил серьезно Северус, посмотрев на Дэвида. «Ты видел то же, что и я?» – испуганно удивился Гриффиндорец. «Нет», – замотал головой слизеринец. «Ты потерял сознание и звал меня. Просил, чтобы я спасался, уходил. От кого?» Дэвид сделал точно такое же лицо, как несколько минут назад Анна. «Вы не говорите мне ничего?» Голос Северуса был холодный и ровный, но, тем не менее, одинаково падаете в обморок и проводите без сознания некоторое время, абсолютно никак не реагируя на внешние признаки. Вы приходите в себя, когда закончите смотреть то, что там видите, а самое главное, находясь в обмороке, вы оба зовете меня. Анна и Дэвид переглянулись, оставаясь напуганными и задумчивыми. Девочка поняла, что пришло время рассказать увиденное ею, и в этот раз она не отвертится. «Я видела рыжеволосую девушку», начала робко Анна. Она смотрела куда-то вниз грустными глазами. Та была очень красива. Сначала стояла, изображенная на той картине, которая позже оказалась пустой, а потом девушка была у входа в гостиную Гриффиндора. Но это не самое странное. Девочка перевела свой взгляд на Северуса, отчего тому стало не по себе. «Там был ты», указала она слизеринца. «Ты выглядел старше на несколько лет и просил у нее прощения». «За что?» Еще больше удивился тот и поднял свои густые черные брови. «Ты назвал ее грязнокровкой». «Что?» Вдруг Северус схватился за голову и пронзительно застонал. «Что с тобой?» Взмолилась Анна и двинулась к нему. Дэвид тоже испугался не меньше и ничего не понимал. «Голова резко заболела», ответил тяжело слизеринец, щурясь. «Какое-то внезапное давление, будто вот-вот что-то раздавит изнутри. Прежде такого не случалось со мной. Я не знаю, стоит ли мне тогда говорить о своем», — начал неуверенно Дэвид. «Да», — резко сквозь боль выдал Северус. «Может, не надо?» — обеспокоенно пролепетала Анна. «Нет», — отрезал слизеринец. «Я хочу знать, что происходит». Он открыл глаза и перестал держаться за голову. «Тогда вряд ли я тебя удивлю», — тихо продолжал Дэвид. «В моем видении тоже был ты», — Северус и Анна уставились на товарища, широко раскрыв глаза. «Ты тоже был старше, и на тебя собирался напасть оборотень, но парень в очках превратился в оленя и сцепился с чудовищем, тем самым спас Сева. А потом я очнулся. Все это очень странно и ненормально, выдала, наконец, Анна. Почему-то видение с присутствием меня наблюдаете вы, теряя сознание, возмутился Северус. А со мной ничего происходит. Я не знаю, как это объяснить, пожал плечами Дэвид. Но прежде со мной такого не случалось. Я вполне реалист, но даже меня произошедшее беспокоит. Нам нужно выяснить, что за чертовщина происходит. Товарищи кивнули. Очень многое нам нужно узнавать, задумчиво сказал Северус и сузил глаза, уставившись вниз. Помимо учебы, кто такая Люся, теперь еще и это. Просто так тоже не оставишь, присоединилась Анна. Я уверена, это будет продолжаться с каждым из нас. Она тоже опустила взгляд. Может, нам стоит кому-то рассказать? Девочка резко оживилась и посмотрела на напарников по очереди. Нет, в унисон крикнули Северус и Дэвид, на что Анна вздрогнула. Нас примут за сумасшедших, отрезал Гриффиндорец. Но вдруг кто-нибудь знает, что с нами происходит? В надежде спросила Анна. Возможно, среди нас еще есть такие. Это стало происходить после случая в том ужасном лабиринте, когда мы тронули ветхую книгу. Люси тогда была с нами. Что, если она тоже? Нет. Снова одновременно воскликнули мальчики. Только не Люси, замотал головой Северус. Она тогда глаз с нас не спустит. Я не удивлюсь, если и сейчас следит за нами. Очень может быть, кивнул Дэвид. Ладно, убедили, грустно согласилась Анна. В самом деле, Северус оказался прав. Люси действительно следила за ребятами, сидя на ветке одного из деревьев. Она слышала их разговор и была удивлена не меньше. «Я ведь принесла вам еду», — опомнилась вдруг Анна. «Вы пропустили ужин?» Она быстро схватила свою палочку, освещенную люмосом, и бросилась искать сверток и бутыль. «Еду? Нам?» — удивился Северус и порозовел. Но в сумраке, к его счастью, это было незаметно. «Зачем? Что за вопросы?» — возмутилась девочка и подошла к ребятам со свертком и бутылью. «Вы не ели ничего с обедой после тренировки, растеряли все силы?» Она развернула скатерть. Северус направил к еде волшебную палочку освещенным концом и увидел несколько обжаренных куриных ножек, сэндвичи, кексы и другие лакомства. «Это все нам?» – удивился не меньше Дэвид, на что Анна довольно кивнула. «Еще не все», – девочка вынула пробку из бутыли и обнаружила, что там пусто. Вот досада, ее лицо снова опечалилось. «Я забыла, что разлила тыквенный сок из-за своей неуклюжести. Дай», – Северус протянул руку за бутылью. Анна смотрела на товарища недоуменно и отдала предмет. Мальчик направил волшебную палочку в горлышко бутыли и произнес «Агуаменти». Из кончика оружия показалась струя воды, которая через несколько секунд наполнила бутыль. Анна и Дэвид с интересом наблюдали за происходящим. «Но такие заклинания изучают на старших курсах», — заметила девочка. «В магловских школах на переменах было скучно и на каникулах тоже», — оправдался неловко Северус. «У матери полно старых учебников». Анна восхищенно на него посмотрела, что слизеринцу было очень приятно, а Дэвид снова раздосадовался и обозлился, что не применил находчивость. «И чего же вы ждете?» – возмутилась Анна, глядя на напарников, которые ждали от нее какого-то одобрения или разрешения. «Налетайте, а ты?» – заботливо поинтересовался Северус. «Я достаточно поела», – гордо заявила та. «Мы приступим, если ты тоже», – высказал Дэвид и улыбнулся. «Вы думаете, я отравила еду?» Испугалась девочка и широко раскрыла глаза. «Да нет же», – замотал головой Гриффиндорец. «Это солидарность. Ты потратила время, рискуя быть замеченной, принесла еду нам», – присоединился Северус. «Какие же вы трудные!» – тяжело вздохнула Анна и закатила глаза. «Ну, хорошо, но я съем только кекс». Мальчишки налетели жадно на еду, а красноволосая лениво жевала кекс. Они что-то бурно обсуждали и смеялись. После такой накаленной обстановки необходимо было отвлечься. Когда еда была съедена, а вода выпита, скатерти бутыли исчезли. «Ты их наколдовала, чтобы принести нам еду?» – удивился Северус. «Не я», – замотала головой Анна и неловко улыбнулась. «А моя сестра?» «Давайте, поспешим в замок», – замешкался вдруг Дэвид. «А то скоро отбой, нам и так завтра влетит». «Безусловно», – послышался знакомый женский голос откуда-то сверху. Волшебные палочки Северуса и Анны погасли. «Можете не прятаться», – Люси плавно приземлилась. Дети застыли, как вкопанные. «Поговорим обо всем утром. Сейчас я отведу вас в замок, чтобы с вами ничего не случилось». Ее голос был строг и холоден. «Никаких оправданий и возражений. Молча идете за мной». Она достала свою волшебную палочку из рябины и невербально применила люмос. Появился белый огонек на конце орудия. Люси развернулась и пошла вперед, освещая путь. Дети робко и, не проронив ни слова, поплелись за ней. Глава 12. Неприятная истина. Следующий день у ребят обещал быть очень насыщенным. Сначала тренировка с Люси, затем первый урок по полетам, а потом остальные дисциплины. Возможно, все было бы не так ужасно, если б не проступок команды 7, включающий в себя самостоятельную тренировку. На этот раз дети пришли к Черному озеру, что их сильно пугало. Снова было раннее утро, и вновь Люси опаздывала. «Как тут холодно», – протянула Анна, зевая и потягиваясь. Помимо привычных жилета и утеплителей на руках, девочка надела бежевые широкие штаны и высокие сапоги. Во внешнем виде мальчиков ничего не изменилось. «Я надеюсь, вы понимаете, почему мы сегодня здесь?» Озадаченно и сердито спросил Дэвид у напарников, те вопросительно переглянулись. «Лично я по поводу одежды не заморачивался, все равно ее намочу». «Ты так смело и прилюдно заявляешь об этом?» съязвил Северус и хитро улыбнулся. «Да, потому что я готов к плаванию», гордо и обреченно заявил Гриффиндорец. «Какому еще плаванию?» Анна широко раскрыла глаза. «Вы до сих пор не поняли, что ли?» возмутился Дэвид, словно выплевывая каждое слово, и развел руками. «Когда Люси вчера проводила нас, перед уходом она сказала, чтобы мы сегодня пришли к Черному озеру. Думаете, в блинчики учиться играть? Она наверняка придумала нам наказание за вчерашний поступок». Глаза Анны наполнились ужасом. Северус напротив смотрел на напарника, как на одержимого. «Уверен, сегодня мы познакомимся с тварями, обитающими на дне Черного озера». Прочитал всю историю Хогвартса. Слизеринец приподнял бровь, на что Дэвид закатил глаза и тяжело вздохнул. Анна не знала, что сказать. Она переводила взгляд с одного на другого, но Дэвид выглядел очень убедительно. Девочке стало страшно. «Вы снова меня заждались», — послышался приветливый голос Люси позади ребят, те обернулись. Она взглянула на детей, и выражения их лиц женщине явно не понравились. «Чего вы такие напряженные?» «Мы думаем», — начала робко Анна, — «что вы за наш вчерашний проступок заставите нас искупаться в Черном озере?» Лицо Люси стало удивленным. «Мне нравится ваша сообразительность», — усмехнулась наставница. После ее слов дети ахнули. «Я даже жалею, что не сделала так. Но, раз вы научились ходьбе по дереву, то сегодня я хотела обучить вас новому». Ребята насторожились и нервно проглотили слюну. Люси спокойно, как всегда, уверенным шагом, прошла мимо детей и направилась к озеру. Те удивленно наблюдали за ней. Женщина, как ни в чем не бывало, ступила на гладь воды и прошла пару метров, после чего остановилась и повернулась к первокурсникам. Те в очередной раз ахнули. Люси действительно прошла по поверхности воды и спокойно стояла на ней. «Мы будем учиться ходить по воде», — ошарашенно пролепетал Дэвид, на что Люси кивнула. «И в чем-то вы действительно правы», — начала та и хитро улыбнулась, положив руки на пояс. «Если у вас не будет получаться, то станете терять контроль и плюхнетесь в ледяную воду». Все трое испугались. «Можете пробовать, действия те же». Ребята переглянулись и принялись выполнять. Люси оказалась права, и страх детей сбылся. Каждый по очереди, теряя контроль, несколько раз падал в холодную воду. Ужасная и унизительная пытка, которую Северус и Дэвид восприняли, как очередное соревнование. На этот раз лучшего среди них не оказалось. Все трое сильно замерзли, и Люси, увидев, что они усвоили урок, хоть и не весь, ходить по воде толком не научились, отправила их в замок, чтобы те приняли горячий душ и переоделись в сухую одежду. Времени оставалось мало, и ребята поспешили на первый в их жизни урок по полетам на метле. Сказать, что это было ужасно, ничего не сказать, — возмущалась по дороге Анна. «Мне кажется, я говорю в нос». «Тебе кажется», — успокоил ее Дэвид. «Лично я в предвкушении, хоть что-то приятное за день». Северус никак не выразил своих эмоций о предстоящем уроке, кроме недовольного выражения лица. Дети подошли к остальным первокурсникам, находящимся внутри школьного двора. Не все выглядели взволнованными, многие из них что-то бурно обсуждали. Анна хотела подойти к Кассиди, но вдруг позади студентов раздался строгий женский голос. На этот раз не Люси и не МакГонагалл. «Добрый день, дети», — поздоровалась незнакомка. У нее были короткие, торчащие седые волосы и желтые глаза, как у ястреба. На ней развивалась длинная черная мантия, а руки покрывали высокие перчатки. «Меня зовут мадам Хоуч, я буду преподавать у вас курс по полетам на метле». Она достала свою волшебную палочку и взмахнула ею, стоящий рядом с ней огромный коричневый чемодан, открылся. Оттуда быстро вылетели метлы, и каждая расположилась рядом с первокурсником. Послышались возгласы аханья. «И чего вы ждете?» — строго спросила мадам Хуучи, положила руки на пояс. «Встаньте слева от метлы, протяните правую руку и с чувством скажите вверх». Дети повиновались и начали выполнять, но получалось далеко не у всех. Больше повезло Дэвиду, у которого метла моментально поднялась к нему в руку. Анна очень обрадовалась увиденному, но у нее метла всего лишь немного шевелилась и не более. Кассиди вторая, к кому орудие передвижения спешно поднялось в руку. Девочка усмехнулась, взглянув на Дэвида, после чего тот улыбнулся и порозовел. «Повезло тебе!» — радостно воскликнула Анна, увидев успех рыжеволосой подруги. «А у меня что-то никак не получается!» «Говори с чувством!» — улыбнулась Кассиди. «Ты должна этого хотеть. Я уже не первый раз обращаюсь с метлой. Тренировалась дома. Мне папа купил метлу, но с собой брать не разрешил. К сожалению, я бы хотела попасть в сборную по квиддичу. Я впервые сталкиваюсь с этим», — робко пролепетала Анна. «И, признаться, мне страшно». «Ну вот», — кивнула рыжеволосая, — «ты боишься, а это главная ошибка. Нужно расслабиться и успокоиться, как если бы ты обращалась с лошадью. Маглы ведь на них верхом ездит. У Северуса тоже никак не получалось. На все команды вверх метла лишь слегка дергалась, а потом он слишком эмоционально выкрикнул, и та поднялась так резко и высоко, что ударила рукояткой по носу, даже послышался хруст. Первокурсники, заметившие такое зрелище, расхохотались, а Дэвид ехидно улыбнулся. Слизеринец закрыл руками лицо и наклонился, пытаясь скрыть боль. Анна увидела и поняла, что не одна испытывает трудности. Девочка почувствовала облегчение. Северус убрал от лица руки и заметил, что из носа пошла кровь. Он пытался ее вытирать, но та текла, не переставая. Анна ужаснулась, наблюдая за этим, и спешно достала носовой платок из кармана своей мантии. Он был бледно-розового цвета. «Возьми и приложи к носу». Гриффиндорка протянула его Северусу, чему тот был ошеломлен. «У меня уже все прошло», — поспешил возразить тот уверенно. «Только вот что-то кровь течет так, что рискует запачкать новую форму», — усмехнулась красноволосая. «Бери уже», — настойчиво протягивала она. Мальчик робко взял платок и приложил к ноздрям. Северус вдруг почувствовал снова тот аромат яблока и мяты. Кровь быстро меняла оттенок платка на алый. «Спасибо», — неуверенно пролепетал слизеринец. «Урок только начался», — прошептала Анна. «И не хотелось бы неприятностей. Если бы ты сломал нос, тебя бы доставили к мадам Помфри, и занятие было бы сорвано». «С моими нынешними успехами я вовсе не против», — фыркнул мальчик. «Честно говоря, я тоже», — кивнула Анна устало. «Ну, что вы там все возитесь?» — строго крикнула мадам Хууч. «Пошевеливайтесь и садитесь на метлы». Урок по полетам прошел не лучшим образом для Северуса, Анны и многих других студентов, чего нельзя сказать о малом количестве исключения, в которое входили Дэвид и Кассиди. После небольшой перемены первокурсники направились на трансфигурацию. Дети вошли в класс. Это было большое помещение с партами, расставленными в три ряда. В конце кабинета стоял учительский стол. Рядом с ним две доски, большой глобус. Помещение было достаточно темным и освещалось несколькими свечами на преподавательском столе. Анна расположилась на своем месте. Северус, как всегда, сел с ней. Кассиди хотела быть ближе к друзьям и не поменяла свое место даже после командного распределения. Напарники ей по-прежнему казались чужими, недружелюбными и необщительными, особенно Джайна. К удивлению Кассиди, Дэвид сел рядом с ней. Девочка сослала это на то, что он хотел быть ближе к напарникам, и не придала значения. «К тебе можно сесть?» – спросил Дэвид взволнованно. Та на него недоуменно посмотрела и пожала плечами, потом кивнула и развернулась к Анне. «Ты делала домашнее задание?» – с интересом спросила голубоглазая. «Да», – кивнула Анна радостно. «Как ни странно, один из немногих предметов, который дался мне легко. Дэвид», — обратилась она к напарнику и покрылась легким румянцем. «Ты решил сесть к нам поближе?» Тот неуверенно забегал своими черными глазами и кивнул. Северус понял поведение и мотивы напарника, ибо сам был в таком же положении, но пока решил не придавать этому значения и не обращал внимания. Вдруг в класс вошла профессор МакГонагалл, и в воздухе резко повисла тишина. Женщина важно прошла к преподавательскому столу. Она, как всегда, была в изумрудной мантии, волосами, убранными в пучок, и на носу полукруглые очки. «Здравствуйте», — она сосредоточенно осмотрела класс. «Положите перед собой свои домашние работы, Я их соберу». Студенты повиновались. МакГонагалл взмахнула своей волшебной палочкой из пихты, и все работы учащихся поднялись в воздух и собрались в стопку, затем слевитировали на ее рабочее место. «Что ж, начнем с того, что каждый из вас сегодня попробует превратить спичку в иголку». В воздухе по-прежнему царила тишина, ибо каждый из студентов боялся издать какой-либо возглас. МакГонагалл снова взмахнула волшебной палочкой. Перед каждым первокурсником на парте появилось несколько спичек. Вы должны представить в голове иголку до идеальной схожести, а затем... Женщина направила свою волшебную палочку на спичку и произнесла: «Фламспинта». Спичка плавно превратилась в иголку. Это элементарнейшее превращение, которое изучается на первом курсе. Не будете уметь это, за остальное можете даже не браться. Каждое произнесенное слово МакГонагалл звучало, как выстрел. «Можете приступать». Дети начали трансфигурировать спичку в иголку. Анна оказалась одной из первых, кому это удалось сразу. Северус очень удивился и обрадовался увиденному. «Блестяще, мисс Моун», — восхищенно произнесла женщина. «5 очков Гриффиндору». Анна расплылась в блаженной улыбке, и они с Кассиди дали друг другу 5. «Вот видишь», — прошептал Северус, — «а ты говорила, что ни на что не способна». «Я сама не понимаю, как так получилось», — восхищенно и одновременно удивленно отметила девочка. Действительно было удивительным то, что Северус, который все это время демонстрировал блестящие навыки в магии, в этот раз сплоховал. У него превращение никак не получалось, сколько он ни пытался. «Что с тобой?» — спросила Анна недоуменно. Тот пожал плечами. Его взгляд стал досадным и обиженным. Судя по шепоту спереди, у Дэвида все получилось, Северуса это огорчало еще больше. «Видимо, есть у меня что-то, к чему я не расположен», — недовольно пробурчал слизеринец и отвел взгляд. «Не загоняйся ты так», — возразила Анна ободряюще. «Здесь нет ничего сложного. Попробуй так же сконцентрироваться, как в случае с деревом. Представь иглу в идеале самую обычную». «Мне сложно представить то, что я почти никогда не видел», — снова пробурчал недовольно слизеринец. Анна удивленно подняла брови. «Дурацкое занятие, мисс Моун и мистер Снейп», — раздался строгий голос МакГонагалл посреди нависших в классе повторяющихся снова и снова заклинаний. «Бурное обсуждение оставьте для перемены, а сейчас тренируйтесь». Анна вздрогнула и виновато опустила глаза. Северус напротив не менял в лице своего негодования. Эта пытка, наконец, закончилась. Дети спешно выходили из класса трансфигурации. «На сегодня мы отстрелялись», — облегченно выдохнула Анна. «Особенно с последней дисциплиной», — фыркнул недовольно Северус. «Мне кажется, или вы разговариваете в нос?» — заботливо поинтересовалась Кассиди. Они шли по направлению к большому залу. «С чего бы?» — удивился Северус. «Дэвид тоже весь урок произносил заклинание в нос», — добавила рыжеволосая. «Кажется, я знаю, что могло послужить причиной», — устало произнесла Анна. «Я заметила это на себе еще перед полетами. А у Сева вообще нос распух», — Кассиди всматривалась в лицо слизеринца, отчего тому стало неловко, и он отстранился. «Мы сегодня не только летали, но и плавали. Дэвид вырос позади ребят из ниоткуда и тоже разговаривал в нос. Люси устроила нам водные процедуры», — недовольно пробурчал он и, сузив глаза, посмотрел куда-то в сторону. «Тогда дело плохо», — заметила Кассиди. «Вам троим незамедлительно нужно в больничное крыло», — девочка говорила важно и заботливо, будто была их мамой или старшей сестрой, чем напомнила Анне Джульетту. «Я думаю, в этом нет необходимости», — замотал головой Северус. «По крайней мере мне». «Мне тоже», — кивнул Дэвид. «Хотя нос у тебя какой-то еще более огромный», — и усмехнулся, что явно задело слизеринца. «Ну уж нет», — возразила Анна. «Мы сходим, и это не обсуждается». Она, видимо, не на шутку испугалась. «Кто знает, каким испытанием подвергнет нас Люси завтра или в любой другой день». «Полностью согласна с Анной», — важно кивнула Кассиди и сложила руки на груди. «У нас Йеннифер хотя бы не так сурова по отношению к нам». Мальчики понимающе переглянулись и решили больше не спорить с рыжими бестиями. «Ты еще даже не староста», — недовольно бросил Северус Кассиди. «А ведешь себя так, будто воображаешь на мантии значок». «Я переживаю за вас вообще-то», — рыжеволосая сузила глаза, нахмурила брови и укоризненно посмотрела на слизеринца. Ребята сменили курс и держали путь в больничное крыло. Они вошли в пока еще пустой лазарет, в котором напротив друг друга располагалось несколько кроватей. Помещение было хорошо освещено свечами и окнами. «Здравствуйте», — воскликнула Кассиди. Через несколько секунд из другого входа показалась женщина среднего возраста в одежде целителя. У нее были темные волосы и голубые глаза, лицо доброе и приветливое. Но, увидев четверых студентов-первокурсников, оно стало встревоженным и озадаченным. Женщина подошла ближе, но каких-то внешних признаков недомогания на вошедших не увидела, после чего забеспокоилась еще сильнее. «Что случилось, милые?» – встревоженно спросила мадам Помфри. «Мои друзья простудились», – ответила Кассиди спокойно. «Осмотрите их, пожалуйста, и, если потребуется, предоставьте им постельный режим». На последние два слова, сказанные рыжеволосой, Дэвид и Северус недовольно на нее посмотрели, но та в упор их не замечала. Анна вовсе была не против, если постельный режим все-таки обеспечит. «Хорошо, мисс», — кивнула мадам Помфри. «Каждый из вас сейчас подойдет ко мне, и я вас обследую». Все трое недоуменно переглянулись. Женщина достала волшебную палочку и позвала стоящую ближе всех Анну жестом. Мадам Помфри взмахнула волшебной палочкой перед Анной, и рядом с девочкой появились какие-то призрачные диаграммы в воздухе, на что первокурсники ахнули. Женщина около минуты бегло изучала появившиеся, после чего взмахнула палочкой снова, и диаграммы рассеялись. «Вы были правы, мисс. Простуда имеется и начинает медленно вступать в силу. Температура невысокая, но, как правило, считается самой дотошной». Анна схватила себя за щеки. Они в самом деле были теплее, чем обычно. Но девочка так сильно вымоталась за день, что естественная усталость ничем не отличалась от простудного недуга. Мадам Помфри проверила состояние Северуса и Дэвида тем же способом, у которых оказались такие же симптомы, после чего указала на Кассиди, подзывая ее к себе. «А меня зачем?» – удивилась рыжеволосая и широко раскрыла голубые глаза. «Мисс, вы находились рядом с ними, я обязана и вас осмотреть», – спокойно пояснила Помфри. «Ну, хорошо», – кивнула та робко и нехотя подошла к женщине. Мадам Помфри снова применила то сканирующее заклинание, после чего удивленно сказала. «Как ни странно, но вы, мисс, совершенно здоровы». Она повернулась к команде номер 7. «А вас попрошу остаться». «Нас? Зачем?» – испугался Дэвид. «Вам я предоставлю постельный режим», – пояснила Помфри. «Ваши преподаватели и директор будут оповещены. Чем раньше вы лечитесь, тем быстрее отсюда уйдете». Ее тон был весьма дружелюбным и приветливым, но не менее серьезным. «Мадам Помфри», – начал робко Северус. «Я сомневаюсь, что это необходимо, Анна, как всегда», – ткнула его в бок и укоризненно посмотрела, чему тот был неприятно удивлен. «Мне виднее, мистер», — спокойно ответила Помфри, — «ибо целителем в Хогвартсе являюсь я». «Мы согласны», — охотно кивнула Анна, и теперь укоризненные взгляды напарников ловила она. «Сейчас я вам принесу сменную одежду. Можете располагаться на понравившихся местах. В этом году вы первые пациенты». С этими словами она скрылась за дверью, из-за которой вышла несколькими минутами ранее. «Какой к черту постельный режим?» – шепотом выпалил Дэвид. «Я приехал в Хогвартс не валяться, а учиться. Я тоже не в восторге от такого поворота событий», – недовольно заявил Северус и сделал мрачное лицо. «Да что с вами такое?» – не понимала Анна. «Это для нашего же блага. Я, пожалуй, позже вас проведаю», – задумчиво сказала Кассиди и покинула лазарет. «Классно», – буркнул Дэвид. «Теперь мы тут совсем одни», – его тон стал еще более недовольным. Но Северуса это позабавило. Мадам Помфри вернулась со стопкой одежды одного цвета, бледно-синего. «Можете переодеваться и ложиться, пока я вам найду ободряющее зелье», после ее слов Северус вздрогнул. «Позвольте поинтересоваться», с наигранной улыбкой начал слизеринец. «А что именно за зелье?» «Бодроперцовое», озадаченно ответила женщина. Внезапно Анну и Северуса передернула. «Может, есть какие-то еще варианты?» Робко поинтересовалась красноволосая. «У вас слишком странная реакция», — Помфри недоуменно посмотрела на детей. «Сейчас я схожу за ширмами». «А что не так с этим зельем?» — не понимал Дэвид. «Когда мы с сестрой простужаемся», — начала брезгливо Анна. «Бабушка всегда нас им поит», — и поморщилась с отвращением. «Это зелье что-то вроде противопростудной микстуры», — начал объяснять спокойно Северус. «И что в этом плохого?» — все еще не понимал гриффиндорец. «У него есть побочное действие», — Северус вдруг стал загадочным. «Если его выпить, то 3 часа из носа и ушей будет идти легкий дым. Не самое приятное ощущение, полагаю». После услышанного Дэвид задумчиво уставился вниз и сузил глаза. Через пару минут мадам Помфри привезла 3 ширмы. Дети переоделись и улеглись, оставив ширмы открытыми, чтобы видеть и слышать друг друга. Анна расположилась на средней койке между кроватями Северуса и Дэвида. «Что-то ее долго нет», — тихо сказала девочка. «Наверное, никак не найдет», — пробурчал Дэвид. «Оно и к лучшему», — он лежал с недовольным лицом, положив руки под голову. «От перспективы пролежать с дымящимися ушами я, может быть, и не отказался», — начал тоже недовольным тоном Северус. «Но вот нос ужасно болит после той дурацкой метлы. Кстати, почему ты сейчас не сказал ей?» Испуганно опомнилась Анна. «Я не хочу проторчать здесь еще черт знает сколько», — брезгливо бросил слизеринец. «Если ты не скажешь, тогда это сделаю я», — настойчиво заявила Анна. «Брось», — процедил Дэвид. «Если он сам не хочет, то зачем принуждать? Тем более сам виноват, что не умеет обращаться с метлой». «Заткнись, Уэйд», — с жаром крикнул Гриффиндорцу Северус. «Прекратите оба», — вмешалась Анна. «Что-то я так сильно вдруг захотела спать», — протянула она, зевая. «Мне кажется, я тоже», — согласился Дэвид сонным голосом. «Видимо, это заразно», — завершил Северус. «Давайте поспим, пока мадам Помфри ищет зелье», — пролепетала Анна едва слышно совсем сонным голосом, повернулась на бок и закрыла глаза. Анна оказалась на берегу Черного озера, что ее сильно озадачило и напугало. «Опять», — подумала она, — «сегодня мне хватило». Но что-то в этом месте явно было не так. Ярко светило солнце, трава и листва были зелеными, ни одного опавшего желтого листочка. Сентябрьскими слякотью и холодом вовсе не веяло. Внезапно Анна поняла, что не чувствует ни холода, ни жары, вообще ничего. Она даже одета в пижаму, которую несколько минут назад принесла им мадам Помфри. «Неужели снова?» — вертелась в мыслях девочки. В нескольких метрах от себя она увидела группу девочек, расположившихся у воды. Некоторые из них сняли гольфы и туфли и болтали ногами в воде. Они были одеты в школьную форму, и у всех знак отличия Гриффиндора. Анна решила ближе подойти к ним. Те обсуждали вопросы прошедшего экзамена и периодически повторяли слово «СВ». «Значит, это пятикурсницы», — подумала красноволосая, — «и они сдавали экзамен. Хотя, чего я переживаю?» — уже вслух заговорила Анна. «Меня здесь не видно и не слышно. Мне снова что-то хотят показать. Но вот что и кто, здесь только я тебя слышу», — послышался позади знакомый голос мальчика, и Анна взвизгнула от неожиданности. Она обернулась и увидела Северуса в такой же пижаме. «И ты здесь?» — воскликнула красноволосая, широко раскрыв зеленые глаза. «На этот раз и я», — обреченно ответил тот и сложил руки на груди. «Мы уснули», — начала Анна. «И оказались здесь», — завершил за нее Северус. Он жестом указал Анне в сторону, и та вновь увидела в нескольких метрах его более взрослую копию, после чего решила подойти ближе. Двойник Северуса сидел, опираясь на ствол березы, и очень внимательно изучал листы, лежащие рядом с ним. Он сутулился и один из них рассматривал так близко, что еще чуть-чуть и возил бы носом по нему. «Даже тут ты сутулишься», — заметила Анна и покачала головой, на что напарник смутился. Младший Северус с легким отвращением наблюдал за своей более взрослой копией, и ему не понравилось, что тот сидел с грязной головой. В родительском доме сложно было следить за гигиеной. Лишний раз он не хотел пересекаться с отцом и видеть, как они с Эйлин ругаются. К тому же из-за неуплаты за коммунальные услуги воду нередко отключали, а мать лишний раз к магии старалась не прибегать, особенно при Тобиасе. Другое дело Хогвартс. Здесь мальчик всегда вовремя принимал душ и относил на стирку вещи, особенно после тренировок Люси. «Что же тогда с этим Северусом было не так, и вы здесь?» — послышался знакомый голос впереди Анны и Северуса. Те устремили свои взгляды и увидели Дэвида в пижаме. Удивлению всех троих не было предела. «Ага, твоя копия тут, а там», — он показал жестом позади себя, — «те ребята, они маги из моего видения». Анна и Северус стремительно направились в указанное Дэвидом место. Действительно, в нескольких метрах от копии Северуса подростка сидели четверо ребят. Темноволосый в очках игрался со Снитчем, парень со светло-каштановыми волосами читал книгу. Неприметный и страшноватый восхищенно наблюдал за тем, как первый балуется со Снитчем, а симпатичный брюнет с роскошными кудрявыми волосами до плеч что-то говорил. «Перестань», — сказал кудрявый, — «а то хвост описается от восторга». «Странные у них прозвища», — поморщился Дэвид. «Аналогичные им анимагическим образом. Они и в тот раз так называли друг друга». «Мы здесь не просто так», — озадаченно сказал Северус. «Нам что-то хотят показать. На этот раз и я могу видеть, не только вы. Должно быть, это как-то связано с нами тремя. Но как и почему?» — не понимала Анна. «Здесь даже никого из нас, кроме тебя, Северус, нет». Она безнадежно развела руками. «Может, это будущее, и нас хотят предостеречь? Ладно, давайте посмотрим», — вмешался Дэвид и указал на компанию ребят и копию Северуса. «Экспеллиармус», — сказал парень в очках, направив свою палочку в сторону двойника Северуса, тем самым обезоружив его. Кудрявый брюнет засмеялся, увидев это. «Импедимента», — произнес Кудрявый, и двойник Северуса, направившийся за своей палочкой, упал ничком на полпути к ней. «Это просто ужасно», — недовольно заметила Анна. «Что он им сделал?» «Не знаю», — недоуменно протянул Дэвид. «В прошлом моем видении следил за ними. Но, чувствую, тут иная причина, которая связана цепочкой событий». Северус-младший молча и с прежним легким отвращением, а теперь и сожалением наблюдал. «Ну и грязный же у тебя язык», — презрительно сказал парень в очках. «Экскура». Изо рта Северуса-подростка полезла розовая мыльная пена. Она покрывала его тонкие губы, и он задыхался в ней. «Мне это совсем не нравится», — продолжала свое недовольство Анна. «Я хочу вмешаться и помочь.